627. Матерь Агни-йоги. Казалось бы, один полет в тонком теле должен изменить всю жизнь человека. Но на деле этого не происходит. Суета жизни заглушает чудесные явления, и приходится прилагать немало усилий, чтобы не забывать об этом необычном свидетельстве существования надземного мира. И так во всем. Происходит борьба между очевидностью плотной и действительностью, и все достижения бесполезны, если видимость побеждает.